Я шел, как все, пустынною страной, и жить хотел, хотел любой ценой. Мне обещали все мои друзья, что там найду цветущие края. В песках пустыни долго я бродил, за миражом все дальше уходил. Ты предложил поток воды своей, кто жаждет, приходи ко мне. Я буду вечно жить в любви Его. Он дал мне пить с колодца своего. Я буду жить, когда умрет земля. Я буду жить любовью Христа. Я принял жизнь, дорогу. Бог спас меня, и значит я живу. Бог спас меня, и значит я живу.